Кровь текла из раны, оставляя яркое пятно на его голубой застиранной рубашке. «Вот если бы вас было трое, другое дело. Я бы, наверное, испугался. Приходите снова, когда пожелаете». Они вернулись. Через полтора часа, около 20:00, как раз в тот момент, когда отъезжал грузовичок с непроданными за день газетами и журналами, а Рэп с молодым Эрни закрывали киоск. Их было трое. Ну и вот порядок. Помните, что я вам сказал? Когда вас трое, это все меняет. Теперь я дрожу от страха. Трое молодых парней обменялись многозначительными взглядами. Один из них сказал по-итальянски: «Он же чокнутый, этот малый в полной отключке. Мне кажется, я должен отдать вам доллар», — добавил Рэп. «Теперь вот, когда боюсь, вынужден платить, хотя и жаль. Его паршивый доллар в день. Вы действительно довольствуетесь малым, на этом не разбогатеешь. Но если вам сейчас этого хватает, это ваша забота. Жаль, что вы забираете один маленький доллар у этих кретинов-поляков, которые вас облапошили, ведь у них можно отнять гораздо больше. Но я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Вот, держите ваш доллар». Естественно, те наглым тоном начали допытываться, что, мол, все это значит. Жаль, прискорбно и прочее. Что все это значит? Что они, мудаки? Он держит их за мудаков, да? Нарваться, что ли, хочет? Чтобы его искалечили, как старика, полячишку, который до него работал в киоске? «Если ты этого хочешь, так и скажи. Может, это твой бизнес — забирать у поляка все остальное?» Рэп с Эрни загрузили непродуманными журналами грузовичок, который отправился вверх по Уэст-стрит, в северную часть города, по набережным Гудзона. Рэп пошел вперед размашистыми шагами. За ним еле поспевал мальчишка, и по воле обстоятельств потянулись трое других. «Что это все значит? Ты что, хочешь, чтобы с тебя шкуру содрали? Это вот добиваешься?» С Мюррей-стрит они свернули к складу, куда Рэп пошел первым и исчез в глубине. Здание было почти пустым, если не считать нескольких разбитых ящиков и мешков, из которых высыпалось 3-4 фунта зерна, вероятно, пшеницы. Была слышна возня крыс. Некоторые выбегали из нор, ничуть не пугаясь, вызывающе глядели на людей, ощерив острые зубы. «Смотрите», — сказал Рэп, — «смотрите, и все поймете». Левой рукой, казалось, он ощупывал рану, которую полтора часа назад нанес самому себе, заставив вонзить в свою грудь нож. Рука скользнула под рубашку, извлекла оттуда какой-то предмет, похожий на длинную 50 сантиметров палочку. Он поднес один ее конец к губам, предупредив: «Третья крыса слева». Послышался очень легкий звук, почти выдох. Крыса, в тело которой вонзилась маленькая стрела, сделала два быстрых шажка, затем два медленных, потом упала, перевернувшись лапками вверх. Ее испуганные крохотные глазки уже остекленели. Рэп сказал: «Вот так. Яд называется курары. Смерть наступает мгновенно. В Амазонии мы, индейцы, убиваем с его помощью все живое. Наловчились. Действует молниеносно. Вас сейчас трое. Если кто-нибудь из вас, неважно кто, сделает хоть один шаг, через 2 секунды будет мертв». Он поднял свой сарбакан и направил на парней. «Не знаю, кого первым придется отправить на тот свет», — сказал он с леденящим душу спокойствием.